В одном большом городе на главной улице стояла интересная дама в длинном котиковом манто с голыми рукавами. На голове у этой дамы была маленькая шапочка, сделанная из меха, имеющего очень короткий ворс. В зубах эта дама держала папироску, но папироска давно уже потухла, и дым ее давно уже разлетелся. Дама была очень красива. Нос у нее был прямой, с маленькой горбинкой внизу и с изящным поворотом наверху. Глаза у дамы были голубые, но такие глубокие, что казались не то черными, не то не черными, а карими. Ноздри у этой дамы были большие, но так устроены, что каждый прохожий мог заглянуть в них, не замедляя шага, и, оставшись довольным содержимым носа красавицы, продолжать свой путь. Красивая дама, как видно, ждала трамвая или автобуса. Она вынула изо рта папироску, бросила ее на землю и затоптала ногой. Вдруг к этой даме подошел интересный молодой человек, одетый во все клетчатое. Видно было, что он только что из парикмахерской, где его побрили, но нечаянно полоснули бритвой по щеке, потому что поперек лица молодого человека шел свежий еще пластырь. Подойдя к даме, молодой человек в знак приветствия поднял обе руки, причем от этого движения справа под мышкой у него лопнул пиджак, и оттуда выглянуло что-то фиолетовое. «А, это вы!» — радостно сказала дама, облизывая губы. «А я думал, что это не вы!» — сказал молодой человек и наклонил голову на бок. При этом он шаркнул ножкой, но, как видно, неудачно, потому что от сапога той ноги, которой шаркнул молодой человек, отлетел каблук. «Какая досада!» — сказал молодой человек, поднимая каблук и вертя его в руке. «Бывает», — сказала дама, пожимая плечами. «Я вот жду трамвая или автобуса». «Ну!» — сказал молодой человек, еще раз посмотрев на каблук и отбрасывая его в сторону. «Пойдемте в Европейку». «В Европейку?» — спросила дама. «Ну ладно, идет. В Европейку, так в Европейку». Дама тряхнула головой и взяла молодого человека под руку. «Как я вас неожиданно встретил», — сказал молодой человек, идя прихрамывая рядом с красивой дамой. 1935-1936 год.